Найти отель оказалось проще простого, и я сразу же увидел башни Мариатского костела. Ориентируясь на них, вышел к главному рынку, обойдя площадь по периметру, обнаружил знакомую улицу, и вуаля! Никаких проблем. Прихватив с собой кружку кофе со сливками, который снова благополучно обрел влажность, температуру и вполне сносный вкус, я отправился в свой номер. Зловеще хохоча, как Мефистофель в постановке любительского театра, извлек из кармана куртки портсигар. Теперь их у меня, надо понимать, два. Спасибо доброму дяденьке Борхесу за идею Хрёнира. В самых древних областях Тлёна нередкие случаи удвоения потерянных предметов. Два человека ищут карандаш. Первый находит и ничего не говорит. Второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются хрёнир, хотя они несколько менее изящны, зато более удобны. Хорхе Луис Борхес, Тлён, Угбар. Если б я не знал, как это называется, вполне мог бы рехнуться. А так ничего. Выдержал, устоял на ногах и даже не отказал себе в удовольствии поразмыслить о выгодах, которые можно извлечь из такой ситуации. Пока я наварил только две сигареты, но что будет, если в один прекрасный день я вспомню, как прятал под кроватью чемодан с 10 миллионами евро? Да-да, — ехидно подхватил мой внутренний голос, — а в кровати девушку месяца из плейбоя. Еще парочку в ванной, чего мелочиться? По крайней мере, они помогут тебе потратить 10 миллионов, потому что ты, мой бедный друг, вряд ли способен придумать что-нибудь по-настоящему интересное. — Да плевать! — огрызнулся я. — К черту интересное, когда есть хоть малейший риск, что все твои фантазии немедленно овеществятся. Придумать надо что-нибудь простое, приятное и полезное, конечно. 10 миллионов, ладно, потом как-нибудь под настроение. А сейчас мне просто позвонит Карл, потому что нам есть о чем поговорить. У меня такие новости, он, бедняга, на ногах не устоит. Я настежь распахнул окно, уселся на подоконнике с кофе, сигаретой и телефоном, который тут же послушно затренькал. Хорошо быть диктатором. И как я раньше справлялся? — Привет, — сказал я трубке. — Ужасно рад тебя слышать. Ты даже не представляешь, насколько. — Лопаешься от новостей? Я почти увидел, как Карл улыбается. — Это тоже. К тому же я только что вернулся с прогулки по Карадунному, то еще приключение. — Откуда ты вернулся? — Из Карадунума, — вздохнул я. Так называлось поселение, существовавшее здесь задолго до начала строительства Кракова, во втором веке или что-то вроде этого. Фуфловое, прямо скажем, поселение. Ни тебе памятников архитектуры и неприятного досуга, только дремучий лес да огни на холме. Ладно, все это совершенно не важно. Важно, что теперь я снова в нормальном человеческом Кракове, и ты мне был нужен позарез, как мост, как напоминание о том, кто я такой и откуда родом. Как единственный человек в мире, которому я могу рассказать про Карадунум. — Спасибо за доверие. — Серьезно, — сказал Карл, и, помолчав, добавил. — Однако я не ожидал, что у тебя там настолько серьезная культурная программа. И не говори. — Однако дело прежде всего. Я уже нашел бывшую хозяйку ключа. Она прекрасна, как наша Рената, только одевается по моде 50-х годов, как дамочки в хичкоковских фильмах, и это, скажу я тебе, нереально круто. Говорит, что родилась 100 с лишним лет назад, но прожила гораздо меньше, потому что, когда у нее начинались трудные времена, она их проскакивала. Нет, я плохо объясняю. Жалко, ты не слышал, как Гражина сама рассказывает. В конце концов... Она любезно позволила мне считать эту историю ее фантазией и принесла такие пирожки, что мне тут уж стало все равно. — Ты меня заинтриговал. Начинаю жалеть, что сам не поехал в Краков. Дело поправимое. Но сейчас я тебя еще больше заинтригую. Оказывается, твой старый друг, я имею в виду и Еглавского затворника, совершенно напрасно морочил мне голову, когда посоветовал отыскать пани Гражину, потому что он сам помог ей найти покупателя. И, как ты понимаешь, прекрасно знал его имя, но мне почему-то не сказал. Правда, интересно? Очень интересно, — согласился Карл. Ладно, я ему позвоню. Позвони, позвони, конечно. Ну, учти, имя покупателя я уже выяснил. Это был, только не падай, приятель Черногука. Доктор Чума, тот самый, который сегодня утром от меня на вокзале убегал. Не удивлюсь, если он купил ключ по просьбе пана Болеслева. Впрочем, я уже вообще ничему не удивлюсь. И в любом случае они одна шайка. Круг замкнулся, с чем я тебя и поздравляю. У меня от этого открытия волосы дыбом. Надеюсь, тебя тоже. Ну, теперь все более-менее сходится, — неожиданно сказал Карл. Понятно, почему пан Черногук так страстно стремился выяснить мой адрес. Конечно, ключ у него. Конечно, ему нужен наш подвал. Конечно, он хочет того же, чего хочу я сам, открыть дверь, за которой глухая стена, — напомнил я. — Это, конечно, так, — согласился Карл. — Но никогда заранее не знаешь, чего ждать от древних тайников. — Может, имеет смысл попробовать договориться? — спросил я. — У этих красавцев ключ. У нас дверь. Откроем ее вместе. Вместе и посмотрим, что будет. Странно, кстати, что Черногук сам это не предложил. Я бы на его месте. Мне кажется, мягко, — сказал Карл, — тут есть ряд нюансов. Например, кто именно будет открывать дверь? Возможно, от этого многое зависит. Возможно, это не имеет значения, но пан Черногук по каким-то причинам думает, что имеет. Я, конечно, не знаю, Фил, но чувствую, что дело именно в этом. Наверное. — согласился я. — Но теперь в любом случае придется начинать все сначала. — Давай так. Для начала напиши Черногуку, дескать, по нашим сведениям, оригинал ключа приобрел его знакомый доктор Станислав Грочик. И мы такие все из себя наивные зайчики просим пана Болеслева посодействовать в переговорах. Посмотрим, что он тебе ответит. Напишешь? — Так точно, сэр. — Будет сделано, сэр. Карл дразнился, но чувствовал, что ему по душе мой напор. — А я завтра же вернусь в Прагу, — решил я. — Почему именно в Прагу? Какой в этом смысл? Если сам Черногук вчера был в Вильнюсе, а его приятель, по твоим же словам, сегодня утром приехал в Краков, смысла, возможно, никакого, — согласился я. — Но мне почему-то кажется, что следующий этап переговоров пройдет именно в Праге. Я не стал говорить, я так решил. Услышав от меня подобную формулировку, Карл наверняка начал бы опасаться, что я просто не слегка в своем уме. От избытка дорожных впечатлений, а качественно просто слетел с катушек. Но на деле все обстояло именно так. Я решил застать льва в Праге и не сомневался, что он будет там как миленький. Стать самоуверенным придурком оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Дело за малым. Осталось вообразить себе такое развитие событий, при котором ключ попадет в мои руки. И этот вариант развития событий должен выглядеть чертовски убедительно, потому что мне предстоит иметь дело не только с паном Болеслевым, его очаровательным дружком, но и с собственным скептическим умом, который в любой момент может оправиться от нокаута и заняться анализом. Вот это действительно грозный противник. Но я как-нибудь справлюсь. У меня все получится. — У меня все получится, — сказал я вслух. — Вот увидишь. Карл одобрительно хмыкнул. Я едва удерживался от искушения написать. Сплошная работа и отсутствие развлечений сделали из Джека скучного парня. Джек Торренс, герой романа Стивена Кинга «Сияние», день за днем многократно пишет эту фразу вместо книги, над которой планировал работать. Ситуация была самой что ни есть подходящая. Я уже часа два сидел перед включенным компьютером и тупо пялился на пустой, как моя бедная голова, экран. Останавливало меня только то соображение, что рядом нет никого, способного оценить мое ловкое обращение с цитатами. Правда, в отличие от Джека Торренса, я не собирался писать книгу. Моя задача была много проще. Этот тип в кепке, Макс или как его там, дежурный Вергилий, явившись ко мне в сумрачном лесу, сказал, что в сложившейся ситуации следует выяснить, чего хочу я сам, и тогда, дескать, все будет по-моему. Сомнительная философия, но уж чего там, терять мне было нечего. Почему бы не решить, чего я хочу? Вреда от этого уж точно не будет, а польза, несомненно, пусть даже сугубо психотерапевтического свойства, это тоже не помешает. Зная собственное переменчивое настроение, дырявую память и умение искренне полагать любое свое мимолетное решение окончательным и бесповоротным, целых полчаса кряду, пока ему на смену не придет новое, я заключил, что определяться с собственными желаниями следует в письменной форме. Тщательно их запротоколировать, чтобы не было потом искушения всякий раз заново метаться в потемках собственного сознания, вопрошая себя, так чего же я все-таки хочу? Нет уж, записано, значит, записано, не вырубишь топором. Придется прекратить духовные метания и продолжать хотеть, чего решил. Я всегда высоко ценил силу текста, особенно печатного, и если существует способ в кои-то веки поверить себе на слово, то вот он. Но это оказалось вовсе не так просто, как я себе представлял. Хотя, по идее, тоже мне проблема понять, чего хочешь. Желание, до сих пор я был в этом совершенно уверен, весьма агрессивное ощущение, и игнорировать его труднее, чем сформулировать, по крайней мере. Так как мне казалось, всего два часа и полдюжины сигарет назад, когда я включу компьютер, легкомысленно решив, сейчас все быстренько запишу и лягу спать, а как же. Я встал и распахнул окно пошире, по пояс высунулся наружу в прохладную душистую весеннюю ночь. Вздохнул, улыбнулся, выдохнул, улыбнулся еще шире, снова вдохнул и понял, вот чего-то в таком роде я и хочу. Чтобы так было всегда, чтобы любое мое действие было простым, радостным, естественным и в то же время совершенно необходимым, как дыхание, и не только мое. Всякое действие, жизнь, вообще любая, везде, а все остальное несущественно. Мне показалось, что я понял что-то очень важное. Я бросился к компьютеру и поспешно, не задумываясь, записал: «Я хочу, чтобы все исполнило смысла». Оказывается, надо было просто начать. Неважно, с чего и как, меня прорвало. Я писал торопливо, пропуская буквы и пробелы, все, что приходило на ум, не стыдясь убожества собственных формулировок. «Я хочу, и пусть она...» И она, а он еще вот остановился только, когда захотел курить. Перечитал написанное, пожал плечами. А что? Все правильно. Ужасно коряво написано, выглядит чертовски наивно, даже глупо, но, по сути, правильно. Пусть все так и будет, я только за. Но если кто-нибудь когда-нибудь это прочитает, я со стыда сгорю. Поэтому немедленно выделить, удалить, сохранить. Вот так очень хорошо. Передо мной снова был почти пустой экран, почти чистый лист. Сохранилась только первая строчка. Я хочу, чтоб все исполнило смысла, потому что я действительно хотел этого больше всего на свете. Так сильно хотел, что рука не поднялась удалить это предложение. 6 слов. 30 букв, 5 пробелов, 2 знака препинания. Господи, тоже мне великая ценность. Некоторое время я сердито смотрел на экран, а потом закрыл документ, выключил компьютер, лег в постель, укрылся с головой одеялом и уснул. Крепко и сладко как человек, весь день занимавшийся тяжелым физическим трудом. Утром я почти не мог вспомнить, что написал в присутствии вдохновения, но особых сожалений не испытывал. Что сделано, то сделано. Ну и потом, если вдруг чем черт не шутит, жизнь действительно исполнится смысла, на таких условиях я согласен на все. Играю, сдавайте. Движения мои были стремительны, как никогда прежде. Душ, бритье, завтрак, сборы, оплата номера — все это каким-то чудом уместилось в несчастные 45 минут. Один школьный урок. Обычно я за это время только успеваю что выпить кофе, сетуя на необходимость выполнять еще какие-то действия. И только пулей вылетев на улицу, я немного замедлил шаг, пошел почему-то не в сторону вокзала, а к главному рынку и остановился, как вкопанный, завороженный вкрадчивым звуком трубы. — И чего дальше? — растерянно спросил я себя. — Куда теперь? И как? Честный ответ на этот вопрос звучал примерно так. — А я думал, оно как-нибудь само. Только теперь я мог по достоинству оценить масштабы разразившейся в моем сознании катастрофы. Мне даже в голову не пришло, что поездку в Прагу следует предварительно продумать, а потом последовательно осуществить. Кажется, я почти всерьез полагал, что окажусь в Праге, как только выйду из гостиницы. Сам или вездесущий и загадочная Мира Жукатовская за ручку отведет, я так и быть согласен. На худой конец наткнусь у входа на Митю, который покается. «Марфенька нынче опять это делала! Грешин выследил тебя зачем-то, прости, засранца!» И распахнет передо мною дверцу своего роскошного автомобиля и отвезет, куда требуется. Еще и спасибо скажет за то, что не очень сержусь. Словом, я был уверен, что перемещение из пункта К в пункт П свершится само собой. От пешехода требуется только быть ко всему готовым и не возмущаться, потому что опять крыша едет. Пусть ее. — Господи! — изумленно подумал я. — Как же можно быть настолько феерическим идиотом? — Так и быть. Выпей здесь кофе напоследок, а потом марш на вокзал. Кофе я, конечно, собирался пить у пани Гражины в одноименном кафе. Моего серебряного ангела-хранителя на площади пока не было. Но я решил, пустяки, сам найду. Я вчера хорошо запомнил дорогу. Но не тут-то было. Вроде бы свернул в нужный переулок. Бар на углу перепутать невозможно. И уставленная винтажными стройматериалами подворотня, вот она. Игулки, унылый двор, тот самый, даже яркую упаковку от конструктора Лего в куче мусора опознал. Все на месте. Только никакого прохода между домами нет и в помине. На всякий случай я добросовестно исследовал все подъезды. Но ни одного сквозного среди них не обнаружилось. Такие, значит, дела. — А как же Пирожков на дорожку? — обиженно сказал я вслух. И, внезапно развеселившись от звука собственного голоса, махнул на всю рукой и пошел исследовать масть дежурного баристы в баре. Мне выпал брюнет, и эспрессо в его исполнении действительно оказался выше всяких похвал, хоть тут мне повезло. Удача не оставила меня и на вокзале. Сунувшись в первую же кассу, я стал счастливым обладателем билета на скоростной поезд до Вроцлава и еще одного от Вроцлава до Праги. Посмотрев на часы, схватился за голову и побежал на платформу. До отправления оставалось всего 5 минут, а краковский вокзал Зило велик, так что я едва успел найти свой вагон. Он был почти пуст, но я все-таки честно отыскал указанное в билете место и почти не удивился, обнаружив в своем кресле аккуратный сверток, к которому была приколота старомодная визитная карточка цвета небеленого льна, буквы с завитушками у кафе у Гражины, внизу адрес и даже телефон мелким шрифтом. Это надо же, все как у людей. На обороте было написано от руки зелеными чернилами «Филиппу с любовью и 1000 извинений». В свертке, разумеется, были еще теплые пирожки на дорожку, как заказывал. Ну-ну.